Наутро из зеркала на меня таращится нечто страшное, встрёпанное и мрачное. Как серый горце, я смуглая, с темными глазами и сине-черными волосами. Стригусь так, чтобы забирать густую гриву в короткий хвост. С прическами возиться нет желания, а распущенные волосы здорово путаются. В Ригоре девочки отращивают волосы с рождения. В 16 я щеголяла косище до задницы и толщиной с руку Марика. Перед побегом я отпилила косу. Буквально, пилой. Ножницы толстый жесткий волос не брали. И оставила родителям с запиской. «Мне и с тем, что осталось, хлопот достаточно. По утрам хоть совсем на себя не смотри. Расчесаться — настоящая проблема». На расческу Марик наложил заклинание прочности, иначе я их ломаю по штуке в неделю. «Ник!» Легкий по понятиям напарника стук в дверь сотрясает дом. «Ты встала?» Вместо ответа я выхожу. Одетая и относительно расчесанная. «Ты посмотрела на плане, где живет господин Тишус? Не рано ли мы заявимся? Может, сначала позавтракаем?» Засыпает меня вопросами Марик. Дом начальника службы розыска находится в двух шагах, на этой же северной улице. Разбудим мы его или нет, нас волновать не должно. Стараюсь отвечать по порядку. В Дегоре служба работает с 8 утра. Если господин Тишус считает, что в Эрске другие правила, это его проблемы. С завтраком сложнее. Вряд ли местные рестораны открываются раньше 11. Придется потерпеть. Марик не спорит. Мы выходим на улицу. Еще окончательно не рассвело, но фонари уже погасли. Из молочного тумана вырастают дома, такие белые, что кажутся его продолжением. Остроконечные крыши тают в бледном чистом небе. На первый взгляд все здания одинаковые. Затем проявляются различия. Формы окон, балконы, орнаменты, барельефы. «Красивый город», — замечает Марик. «Полностью согласна. К тому же молодой». Выстроен 300 лет назад, сразу после Великой войны, когда победители забрали у Регора большую часть земель. Теперь это приграничье Варии. Проедешь немного на север и упрешься в Рошенское море, за которое оттеснили бывших хозяев мира. Повернешь направо, через день достигнешь границы с Локшей. «Нам сюда!» — указываю на небольшой домик. Будить человека в 8 утра занятие не из приятных, но писанина господина Тишуса изрядно меня разозлила. Терпеть не могу бестолковых многостраничных излияний. Какое мне дело до личных соображений начальника службы? Лучше бы приложил список знакомых госпожи Кушен, копию ее завещания, справку о размере счета в банке. Было бы от чего отталкиваться. У двери еще один стилизованный под старину колокольчик с длинным шнурком. Веселый звон проносится по улице, испугивает сонных голубей широких карнизов. Открывают нам не скоро. На пороге зевает недовольный заспанный старик в плюшевом халате и тапках на босу ногу. «Доброе утро! Марик Войзер, служба розыска 5-го округа!» Отчеканивает напарник. «Вы господин Киран Тишус?» Выражение лица старика меняется. Он поспешно кланяется, отступает и приглашает нас в дом. «Киран!» — зовет он. «Из округа!» Тишина. «Киран!» — повышает голос старик. «Простите, господа, сейчас я его подниму». Марик ухмыляется и оглядывается на меня. Знает, как я не люблю разгильдяйство. Но молодой человек, который сбегает по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, уменьшает мой пыл. Во-первых, он полностью опрятно одет. Явно собирался не в попыхах. Во-вторых, он миловидный. Славное лицо, ясные голубые глаза, пухлые губы и вьющаяся светло-русая шевелюра. В-третьих, господин Киран Тишус слишком молод для начальника службы. Ему точно нет и 30. Обычное дело для маленьких городов, куда возвращаются служить вчерашние выпускники розыскной школы. «Извините», — сразу начинает оправдываться он. «То есть, доброе утро. Я ждал вас с 7 утра, но зачитался и не слышал звонка». «Ничего страшного», — добреет Марик. «Господин Тишус». «Можно просто Киран», — смущается тот. «А вы Марик Войзнер и Виарника Энджелис?» Он переводит взгляд на меня и краснеет. Люди почему-то считают Регора красивыми. У нас иные пропорции. Более длинные ноги, тонкие гибкие тела и узкие талии. Огромные глаза на пол лица дополняют ощущение эфемерных, трепетных созданий. Только впечатление это ох, как обманчиво. «Господин Тишус, Мы хотели бы немедленно приступить к расследованию, осмотреть тело госпожи Кушен, ознакомиться с ее завещанием, побывать в доме, где произошло убийство, поговорить со свидетелями. Именно в такой последовательности. Мой сухой тон возвращает Кирана в реальность. Разумеется, госпожа Анжелис. Тело в морге здания службы, отсюда рукой подать. Завещание там же, в моем кабинете. Госпожа Кушен хранила оригинал в банке. Запечатанный конверт доставили вчера вечером. Я его в соответствии с инструкцией в сейф убрал. Дедушка, прости, что разбудили. Старик машет рукой. Мол, чего теперь? И неторопливо удаляется. Киран натягивает теплую куртку с меховой опушкой и приглашает следовать за ним. До службы розыска Эрска идти даже ближе, чем сказал Киран. Здание с государственным флагом Варии заметно сразу. С утра безветрия. И от барса на поникшем флаге видны лишь усы, пятнышки на шкуре и белый кончик хвоста. Забавно, что и здесь у двери колокольчик. Солидный, бронзовый. Азартва ради Марик дергает шнурок, и мне стоит больших усилий сдержать смех. «Поймай меня!» Народная песенка давно превратилась в неофициальный гимн розыскников. Похоже, у того, кто установил колокольчик, прекрасное чувство юмора. Внутри здания пусто и тихо. Я неодобрительно кашусь на запертые двери. Нас всего 3 человека. Правильно истолковывает суровый взгляд Киран. Я и 2 помощников. Эрск — спокойный город, мирный. Самое большое — пьяные драки по праздникам. Да и то не каждый год. К тому же наш маг. Он замолкает. Но мне уже любопытно. Что именно маг? Господин Варжес лично следит за порядком. Киран старается не смотреть на меня. То ли все еще робеет, то ли есть что скрывать. Когда он прибыл 6 лет назад, у нас и кражи частенько случались. И хулиганили бывало. Господин Варжес это пресек. У него свои методы, народ побаивается. Отращивает хулиганам рога и копыта? Усмехается Марик. Может и рога. Неожиданно соглашается Киран. Месяц назад господин Шуисе с господином Глизе спьяно устроили драку в магазине. Окна побили, витрины. Обзывали друг друга козлом и свиньей. Так кроме денежного штрафа, господин Варжес господина Шуйса рогами наградил. Козел обзавидуется. А у господина Глизе пятачок вырос. Так и ходили неделю на службу. Целитель заявил, что нет такой болезни. Рога и свиное рыло. А градоначальник, господин Семус, лишь посмеялся. Однако неординарные способы воспитания применяет господин Варжес. Насколько законные? Второй вопрос. Клятва мага запрещает причинять людям вред. Но ведь можно и иллюзию наложить. Настолько правдоподобную, что упомянутые драчуны будут даже осязать свои украшения. Моргом громко зовется одноэтажная пристройка к зданию со стороны двора. Отдельный вход, отсутствие окон, магическая защита — все как полагается. Слишком яркий искусственный свет заставляет щуриться. Покойная накрыта светло-зеленой тканью из магмата. Киран сдергивает покрывало жестом официанта в ресторане. Только тот предъявляет заказанное блюдо, а городской разыскник — мертвое тело. Марик оказывается прав. 18 лет, как на снимке. Мерни Кушен не дашь. И все же для своих 43 она выглядела великолепно. Особенно хороши блестящие золотистые кудри и ухоженные кисти рук с изящным маникюром. Машинально засовываю ладони в карманы. Я подобным похвалиться не могу. Лицо убитое не искажено. Смерть наступила мгновенно. Из отчета господина Варжеса я помню, что госпожа Кушен умерла стоя и рухнула на пол уже мертвой. Проверять выводы нет необходимости. Следы заклинаний я вижу на порядок хуже магов. Марик осматривает тело скорее на всякий случай. Он хороший разыскник и никогда не полагается на чужие отчеты. Однажды это спасло нам жизнь. «Воздействие первой степени», — подтверждает напарник. «Больше ничего не определить. Или маг-убийца коснулся ее рукой, или маг-факт прилегал к коже. Господин Тишус, возможно, мой вопрос вас обидит, однако я обязан его задать. Убитую хорошо осмотрели. Маг-факт может выглядеть не только привычным кольцом или браслетом, ну и булавкой в подоле, пуговицей на платье, шпилькой для волос. Господин Варжес всегда чрезвычайно внимателен. Если Киран и задет недоверием, то прекрасно это скрывает. На госпоже Мирне было надето домашнее платье самого простого кроя, без пуговиц. Оно здесь, в шкафу, я сейчас покажу. Волосы распущены, украшений нет. Гостиную тщательно обыскивали. Обнаружь Варжес что-нибудь подозрительное, обязательно сообщил бы. И мы отлично обошлись бы без вас. Доканчиваю я за начальника службы розыска. Киран вынимает пакет из магмата, раскладывает вещи убитые на соседнем столе. Роскошное белье и платье ему под стать. И если это домашнее, представляю, какими были вечерние. Марик дотошно проверяет одежду. Я тоже, словно ненароком, касаясь кисейного рукава и одновременно пробуждая свои способности. Сэй, не маги. Если бы мы пользовались даром постоянно, то сошли бы с ума. Видеть то, что произошло час, день, неделю назад, невероятно тяжело. Надолго нас тоже не хватает. Спустя несколько минут мы начинаем захлебываться, тонуть в потоке полученной информации. Вот и сейчас. Воздушная ткань выбрала в себя столько событий, что в этой мешанине я вязну, но успеваю отследить главное. Убийца к покойной не приближался. Мы с Мариком переглядываемся, и я еле заметно отрицательно качаю головой. «Господин Тишус, с моргом мы закончили», — громко произносит Марик. «Перейдем к завещанию госпожи Кушен. Киран приводит нас в кабинет, такой же аккуратный, как и он сам. Судя по отсутствию бумаг на столе и пустоте шкафов, служба розыска Эрска работы не перегружена. Сейф встроен в стену, открывается от прикосновения руки хозяина. Тощий конверт заметен сразу, поскольку других документов там нет. Завещание Киран протягивает Марику. Я перехватываю. Пары секунд мне достаточно, чтобы узнать все то, что меня интересует. Конверт побывал в руках трех человек. Двое из них незнакомы. Вероятно, служащий банка и посыльный. Третий — Киран, который получил завещание в 8 вечера и долго вертел в руках. Хотел вскрыть, но поборол искушение. «Ник». Марик ждет моего разрешения. «Скрывай». Передаю ему конверт. «Господин Тишус, если убийство обнаружили в 9 утра, почему завещанием тянули до вечера? При любой насильственной смерти самый первый вопрос — кому эта смерть выгодна?» Мирна Кушен не оставила состояния. Киран от волнения теребит хлястик куртки. Ее покойный супруг, господин Сирел, младший сын в семье. Все деньги принадлежат старшему брату, а после смерти господина Демиса их унаследовала госпожа Дайра. Поэтому я подумал, за что убивать Мирну? Скорее всего, это несчастный случай, неосторожное обращение с Макфактом, которого не нашли. Пристально гляжу в голубые глаза под короткими пушистыми ресницами. К тому же макфакты первой степени воздействия в Арии запрещены. Даже если госпожа Кушен стала жертвой собственной небрежности, долг службы — узнать, каким образом к ней попал запрещенный макфакт и наказать создавшего его мага. Киран сникает. Обстановку разряжает Марик. «Ник, госпожа Кушен все завещала обществу благой Терзии. Судя по приложенной справке из банка, это смехотворная сумма. Что за общество?» Обращается он уже к Кирану. «В него входят самые уважаемые жители Эрска. Собирают пожертвования, борются за порядок в городе, помогают старикам и сиротам, поддерживают начинающих художников и музыкантов, проводят различные концерты и выставки». «Ясно». На лице Марика отражается его скептическое отношение ко всяческой благотворительности. «Люди, которые считают, что правительство Варии недостаточно хорошо исполняет свои обязанности». «Зачем вы так?» Искренне огорчается Киран. «Общество Благой Терзии занимается важной и полезной работой. Все известные мне подобные общества, как правило, или дурили обывателей, или занимались никому не нужными пустяками», — отрезает Марик. «И хорошо, если ваша Благая Терзия относится ко второй категории». «Что ж, теперь мы знаем, что у госпожи Мирны не было ни денег, ни наследников, заинтересованных в ее смерти», — подытоживаю я. Пора ознакомиться с местом преступления. До дома госпожи Кушен идти четверть часа. Простите. Киран выразительно смотрит на наши слишком легкие для зимы куртки. Спасибо, Марик не ограничился одной рубашкой, как обычно. Вы не замерзнете? Мы маги, господин Тишус. Такие мелочи нас не волнуют. Снисходительно напоминает Марик. В другое время я поправила бы его, заметив, что для меня это не совсем верно. Сейчас предпочитаю промолчать. Чем позже в Эрске узнают, что я Сея, тем лучше для дела. За 300 прошедших лет люди перестали смотреть на нас как на чудо и научились вполне успешно с нами бороться. Улику можно передавать из рук в руки до тех пор, пока следы окончательно не перемешаются. Или согнать на место преступления толпу народа. Попробуй установи личность каждого. Туман потихоньку рассеивается. Небо наливается сочно-синевой. На улицах тихо-тихо. Слышно, как под карнизами воркуют голуби. В этой части Эрска нет деревьев. Фасады домов плотно смыкаются. Особенность всех молодых городов Варии, выстроенных по единому плану. Для прохода во дворы оставлены арки, за которыми мелькают подстриженные кусты и скамейки. Назвать белокаменный Эрск дырой или глубинкой не поворачивается язык. Поблескивает от осевшей влаги идеально вычищенная мостовая. Старались бытовые заклинания или уборщики с метелками. Результат превосходный. «Господин Варжес и градоправителя нашего приструнил», — роняет Киран. «Очень строгий у нас маг. Чувствуется, что начальник службы хотел выразиться куда более пристрастно, но сдержал себя. Мне уже любопытно взглянуть на злобного мага Эрска. Воображение рисует старого, желчного и въедливого рыгорца, одного из тех, чей род заглох в результате кровной мести. Зря не прихватила из дома гербовник рыгорской знати. Сейчас бы пригодился». Трехэтажный дом Кушенов свысока посматривает на соседей на улице, словно глава семьи на бедных родственников. Над входом балкон. Должно быть, летом там приятно посидеть на свежем воздухе. «Чем занимался господин Демис?» — спрашивает Марик. «Он держал единственную в Эрске мастерскую по ремонту экипажей», — с готовностью отвечает Киран. «Прибыльное дело. До трагедии, произошедшей с господином Сиролом, господин Демис считался одним из самых состоятельных людей в городе». «Как погиб младший Кушен?» «Разбился. Господин Сирол любил лихую езду, а окрестные дороги коварны, особенно те из них, что ведут к морю. Там крутые повороты, обрывы, скалы, накануне еще и дождь прошел. Один такой вираж и оказался роковым. Экипаж из расщелины еле достал господин Герли, бывший городской маг. Тело хранили в закрытом гробу. После смерти брата господин Демис потерял интерес к жизни и занимался мастерской без прежнего рвения. В 93 года интерес к жизни может угаснуть и сам по себе», — подсчитывает цифры в уме Марик. «О, нет!» — протестует Киран. «До несчастного случая господин Демис отличался удивительно для своих лет энергией. Редкий месяц он не посещал Дигор. Постоянно катался в Рошен, Миор или Ройск. По выходным обязательно отправлялся на побережье. Несколько раз даже в Локшу путешествовал». «Ясно». Марик нажимает кнопку дверного звонка и прислушивается.